Хо, постоянный клиент, поприветствовал его из-за прилавка Роберт, помощник Корнелиуса, ему на вид едва ли исполнилось 18. Затем он присмотрелся и спросил удивленно: «Джеймс, ты что, с оборотнем в подворотне столкнулся?» «Эксперимент пошел не совсем по плану. Бывает», — философски заметил тот, пожав плечами. «Не похоже, чтобы сам факт ранения одного из знакомых волшебников его сильно удивил или встревожил. Старший пока занят, скоро должен подойти. Подожди пока, осмотрись, может, чего заинтересует». «Спасибо, я так и сделаю», — слабо кивнув, маг отошел к книжным полкам. Найти здесь что-либо самому не представлялось возможным, так что он просто бездумно рассматривал корешки разных книг, ожидая, не зацепится ли за что-нибудь взгляд. «Неужели я вижу отметины от зачарованного клинка? Похоже, славные традиции дуэли не до конца еще забыты на землях Альбиона», — донесся сбоку задумчивый и одновременно слегка удивленный детский голос. «Что?» Арчибальд оглянулся через плечо и встретился с рассеянным взглядом светло-серых глаз, будто смотрящих сквозь или куда-то мимо него. Рядом стояла девочка с длинными, но спутанными светлыми волосами, на вид ровесница Джеймса. Одета молодая ведьма, судя по волшебной палочке, без затей заткнутой за ремень, была более чем экстравагантна, серо-голубая мантия, расшитая красными и черными рунами без малейшего порядка, под ней сорочка и жилет в клетку по мужской моде викторианских времен. Потертые джинсы вполне современного вида и легкомысленные пляжные босоножки на ногах. При виде такой эклектики маг даже не придумал, что еще сказать. «Вот эти раны», — она без смущения ткнула пальцем ему почти в лицо, — «безо всякого сомнения нанесены волшебной сталью. Но где еще, как не в честной дуэли, мог в наши дни волшебник их заполучить? Во-первых, это была не сталь, а бронза. Неужели ритуальный проклятый кинжал для жертвоприношений в руках темного мага?» Восхищенно выдохнула она, пододвигаясь ближе. Теперь ее взгляд не отрывался от лица Джеймса. Отступать магу было некуда, за спиной оказался книжный шкаф. «Вообще-то, подобной чепухи в природе не бывает», — прозвучал рядом еще один голос, разумеется, опять детский. Они оба обернулись к новой участнице разговора. Еще одна ведьма школьного возраста, только на пару лет старше. Эта была одета отнюдь не так вычурно, в черную школьную мантию, из-под которой виднелся воротник блузки современного фасона и факультетский галстук, и это летом на каникулах. Самой запоминающейся ее чертой была целая копна растрепанных каштановых волос, уложенных как попало, что несколько выбивалось из облика строгой любительницы правил и уставов. Палочка у нее была закреплена в специальном футляре на боку, также согласно школьным рекомендациям. Судя по безапелляционному тону, шатенка очень любила командовать и просто доносить свое, единственно верное, мнение до окружающих. «Не бывает темных магов?» — задумчиво спросила блондинка, вновь глядя куда-то мимо и словно думая о своем. «Проклятых кинжалов и ран от них не бывает», — наставительно заявила вновь прибывшая, хмуро разглядывая ее в ответ. «А что же тогда это, как не следы заклятого булата?» Палец младшей ведьмы вновь почти ткнул мага в подбородок. Тот слишком растерялся от ее наглости и странных выводов, чтобы найтись с ответом сразу. «Всего лишь обычные порезы, от стекла или от когтей, которые ничего не стоит убрать», — уверенно заявила вторая, отработанным жестом вытаскивая палочку и тоже направляя ее Джеймсу в лицо. «Не будь Кайнет так ослаблен после ранения, возможно, он уже ударил бы на упреждение или попытался разорвать дистанцию. Во всяком случае, перечислить в голове с полдесятка распространенных здесь мистерий, которыми можно оставить его без головы, он успел. Но в тесноте между книжными стеллажами и рядом еще с парой детей вырваться было некуда, да и физических сил на это не хватило бы. А ударить заклинанием он все-таки не решился. Разум, даже слегка затуманенный болью и зельями, подсказывал, что нападать на него в людном месте на глазах дюжины свидетелей эта пигалица не решится, особенно учитывая сдержанное отношение местных к убийству противника. Такая скорее вызовет на дуэль по всем правилам, согласно уставу школы и рекомендациям деканов для учащихся младших курсов. Эписки, с палочки сорвался туманно-белый луч и коснулся его лица, однако ничего не произошло. Арчибальд почувствовал воздействие лечащего заклинания низкого уровня, однако все обычные царапины, ожоги и синяки после инцидента он убрал еще два дня назад собственными силами и местными зельями. А против повреждений концептуального уровня столь слабая мистерия не имела шансов на успех. Девочка нахмурилась, также не заметив улучшений, затем взмахнула своим мистическим знаком еще раз. «Терпя, Нериум Вулнери, это не поможет», произнесли Кайнет и блондинка почти в унисон. Они переглянулись, маг приглашающе махнул рукой, как джентльмен, уступая даме, пусть и откровенно странной даме, но манеры есть манеры, возможность высказаться первой. «Все эти заклинания, от обычных ранений и болезней, тебе разве не объяснили в школе, что бывают противоядия от простых и от магических ядов? Почему ты думаешь, что с ранами это не так? Ожоги от горящего масла и от губра этого огня – это совсем не одно и то же, и заклинания для их обработки нужны разные. В этих ранах чувствуется сильная магия, против таких нужна вулнера санентур или столь же сильные чары, но я ими не владею, да и вы, полагаю, тоже. Даже и не слышала подобных», – признал маг. Но сам факт, что тут есть мистерии такого уровня, его заинтересовал. Продвинутый учебник по целительству точно стоило приобрести раньше. «По-моему, ты просто морочишь нам голову», – негромко произнесла старшая ведьма, опуская палочку. «Кстати, не помню твоего имени, мы встречались в школе, Луна Лавгуд, поступаю в Хогвартс в этом году», – безмятежно представилась блондинка. «Гермиона Гринджер, Гриффиндор», перешла на второй курс. Они обе посмотрели на мага, и тот пожал плечами и ответил, в надежде, что после этого от него отвяжутся. «Джеймс Мерфи, маглорожденный, в школу пойду через год». Что касается этого, он коснулся лица. «Я пытался сварить зелье по учебнику, но допустил ошибку в рецепте, когда состав уже был наполнен магической энергией, в результате котел практически взорвался. Его куски, пропитанные магией, и нанесли эти повреждения. Их нельзя назвать физическими в полной мере, обычные лекарства и слабые зелья против них не помогают. Жаль, моя версия была намного увлекательней», вздохнув, призналась Лавгуд. «Но если ты не хочешь оставить их на память как красивые шрамы, то школьный курс чар тебе не поможет, в наше время там не изучают такое. Нужно идти или к целителю, или в аптеку. Настойка растопырника, эликсир бадьяна, средства от проклятия и магических ран. Не сразу, однако они должны помочь. Но, по-моему, лучше оставить. У тебя будет очень мужественный вид, Джеймс. Любые раны нужно лечить немедленно», безапелляционно заявила Гринджер, не давая забыть о своем участии в разговоре. «И лучше делать это у профессионалов, а не ходить по знахарям или талую воду пить. Вы из маглорожденных, мисс Гринджер?» Слишком вежливо поинтересовался Кайнет. «Да, и не скрываю», — ответила она немного рисковато. «Видимо, уже были проблемы с дискриминацией. А что с того? Просто слова о знахарях очень иронично звучат посередине косой аллеи в магазине, где есть травники вроде 1001 целительный отвар из майских одуванчиков». Маг постучал пальцем по корешку книги на стеллаже. «И еще, мисс Гринджер, неужели вас в школе не учили обращаться с вашей палочкой?» «Разумеется, учили. Целый год нас этому обучали, на чарах, на трансфигурации, да на половине уроков. И до этого я за месяц прочла все учебники по работе с палочками и заклинанием, и никто из преподавателей не объяснил, и ни в одной книге вы не прочитали, что без предупреждения направлять жезл в лицо незнакомому волшебнику не только крайне грубо, но и просто небезопасно», с пренебрежением и сарказмом спросил Арчибальд. «Для вас, в первую очередь. В другой ситуации я мог бы и даже обязан был ударить в ответ на это. Прошу прощения», ведьма оскорбленно вскинулась и отступила на шаг, словно испугавшись неожиданного удара кулаком или попытки сломать палочку. «Дуэльный кодекс магической Британии от 1723 года, раздел 3, причины для дуэли, не требующие объяснения и всякому волшебнику очевидные. Номер пункта уже не помню, но там точно была такая в первой дюжине», произнесла Лавгуд, затем вытащила из-за пояса мистический знак и точно так же поднесла к лицу Гринджер. «Делаешь вот так, и готов вызов на дуэль. Хорошие были времена, сейчас уже нет той романтики. Но я же хотела помочь», совершенно растерялась та от такого отношения. «Или же вы могли превратить мою голову в камень, сжечь, заморозить, ослепить меня, стереть память, подчинить своей воле», перечислил Кайнет несколько наиболее ходовых боевых заклинаний из прочитанных учебников, и сотню еще самых разных вещей. «Я же не знал, что вы собираетесь произнести, а потом не знал, используете ли именно то заклинание, которое называете». Он очень хотел добавить, что думает о самоуверенных недоучках в первом поколении, но удержался. «С огромным трудом, С точки зрения посторонних он сейчас обретается в том же самом качестве. Как же это злило. О, там, кажется, кто-то заинтересовался нашими новостями. Лавгуд непосредственно ткнула все еще зажатой в ладони палочкой в сторону волшебника, взявшего из стопки в углу газету с огромными заголовками в духе «Пожилой вервольф из Уэллса заразил ликантропией козу» или «Министерство скрывает похищение людей мозгоидами из глубин Макдловского метро». Было приятно поговорить. Спасибо за совет. Макс умел лишь вежливо поблагодарить ее. Общаться с этой особой оказалось крайне непросто. Ничего не стоящая услуга. Пока, не попадитесь наглым. Кому? Спросил он уже в спину. Затем переглянулся с Гринджер. Даже понятия не имею, ответила та. Затем быстро убрала палочку в футляр и извинилась. Прошу прощения, я правда совсем не подумала, что это можно неверно понять, и не знала про кодекс тоже. Я постараюсь так больше не делать, извини меня. Рад, что вы это осознали, признал Мак ровным тоном. Затем, пусть и нехотя, добавил, извинения приняты, но вам больше внимания стоит уделять не только палочкам, но и традициям, с ними связанным. Как раз из-за подобных выходок, таких как мы, и считают неотесанными дикарями, пришедшими с улицы. Ах да, ты ведь тоже, пробормотала она, затем оглядела его макдловскую одежду и спохватилась. Ну да, это же очевидно, я постараюсь. Еще раз извини, до свидания, мисс Гринджер. Когда-нибудь увидимся в школе, я полагаю, холодно кивнув, он обошел ведьму и направился к прилавку. В этот момент его вдруг ухватили за руку. Постой, Кайнет даже опешил от такого поведения, и не сразу понял, как она его настолько легко остановила. Только потом до него дошло. Девчонка была старше на пару лет, а потому выше и сильнее Джеймса, из-за постоянного недоедания, частых простуд и регулярных побоев в приюте, отличающегося довольно хрупким сложением и слабым здоровьем. Будь оно все проклято, почему Мерфи не могло быть хотя бы 15 в момент слияния душ? Он до сих пор к этому не привык. «Ну что еще?» – ответил он грубо, но ведьма словно этого не заметила. «Сначала объясни, что значит твои слова. Не знал, использую ли я то заклинание, которое называю. Какой в этом смысл? Как я вообще могла произнести одно заклинание, а применить другое? Я признаю, что поступила, не подумав, и что ошиблась насчет магических ран. Но зачем обвинять, что я могла превратить тебя в камень лечебным заклинанием? Это же глупо и обидно, между прочим», закончила она непоследовательно. «Вас не учили этому в школе», ответил Кайнет с легким раздражением, но руку вырвать не попытался, да и без укрепления все равно бы не смог. «И ты не знала об этом, хотя прочла все учебники по работе с палочками, это же обязательная часть магической теории». «Возможно, не то чтобы все», ведьма неловко потупила взгляд, «а все за первые 3 курса, и еще которые были в списке рекомендаций, но там ни разу не встречалось ничего подобного. Нас ведь учили, что чары работают именно так, слова нельзя вот просто взять и поменять местами, иначе ничего не получится. Можно, и это не так уж трудно даже для школьника», отрезал маг. Но как, этого ответа ей оказалось недостаточно, в учебниках такое даже не упоминалось. Это он понял, что без конфликта или грубости от Гринджер не отвяжется, а портить себе репутацию еще до поступления в школу не хотелось, тем более у маглорожденных, которых Арчибальд вынужденно рассматривал как возможных союзников в будущем, более открытых новым идеям, чем местные аристократы. Впрочем, он собирался хотя бы пообщаться и с аристократами, и с представителями первого поколения, чтобы с разных сторон взглянуть на местный волшебный мир. Тонкс охотно отвечала на большинство вопросов, но ее мнение тоже предвзято. Нужно собрать больше разных точек зрения и оценить возможности разных представителей местного сообщества. Возможно, стоит провести проверку способностей одной из них прямо сейчас, раз уж подвернулась такая возможность. Даже если эта девчонка раздражает и не понимает элементарного, но она хотя бы пытается что-то узнать, что уже выгодно отличает ее от половины бездарных студентов Арчибальда, которым лишь бы записать себе прослушанные лекции у знаменитого преподавателя, а до их содержания и дела не было. «Я мог бы показать, но ты будешь должна мне одну услугу». «Легко». Она выпустила его руку и с энтузиазмом кивнула, тряхнув растрепанный копной волос. Магу захотелось сокрушенно покачать головой. «Что значит, первое поколение, ни малейшего представления о магии и о том, почему не стоит заранее обещать услуги, о сути которых даже не знаешь? А если бы это был гейс или обед, а не устный договор?» Не представляющая о его мыслях ведьма вдруг произнесла: «Только не здесь, есть место более удобное для занятий магией. Идем, не отставай». Она буквально потащила Джеймса за собой. Справочник он так и не купил. Я уже начинаю жалеть. Гринджер привела его к одному из зданий на Косой аллее, мимо которого маг всегда проходил, не останавливаясь. Название заведения испытания у Хорнгатта ему ни о чем не говорило. В небольшом холле ведьма отдала дежурному гоблину несколько монет за двоих на полчаса, а затем повела Джеймса в главный зал. Он напоминал частично спортзал или класс для занятий танцами, а частично современный офис, просторное помещение с высоким потолком и без мебели, при этом разделенное на отдельные секции разного размера почти прозрачными магическими барьерами. Некоторые ячейки пустовали, в других по одному и небольшими группами тренировались с палочками дети лет примерно от 10 до 15. «За пределами школы и защищенных территорий до 17 колдовать запрещено», озвучила Гринджер всем известный факт таким тоном, будто объясняет путь к истоку. «А как быть на каникулах? Как готовиться к следующему году и как просто навыки не растерять за 3 месяца? Я уж не говорю о тех, кто на домашнем обучении, но живет в обычном мире. Тут или напрашиваться в гости к приятелям или однокурсникам, кто живет в магическом поселении, или колдовать в местах вроде Косой аллеи, но там это не всегда удобно, или ждать до 7-го курса. Но какой-то ушлый гоблин, видимо, подумал о том же самом и организовал такой вот зал. Слухи ходят, он тут за лето золото гребет просто мешками. Рационально оценил Кайнет находчивость неизвестного предпринимателя. Видимо, не его одного изумлял запрет детям на магию вне закрытых барьерами территорий. В самом деле, учиться тогда как, если четверть года выпадает из занятий, неужели предполагалось только штудировать теоретический материал? Этот выход тоже не идеален, учитывая шум и столпотворение, плюс регулярные расходы, но лучше, чем ничего. Да, без этого я уже через неделю после возвращения в Лондон полезла бы на стену от скуки. Но речь сейчас не о том. Доставай палочку и идем вон в тот угол. Покажешь, что же ты имел в виду. Охотно, мисс Гринджер, но есть одна проблема. Палочки у меня нет. 11 мне исполнится лишь осенью. А как ты тогда варил зелье? Удивилась ведьма. Без палочки и магии. Это же просто ядовитая бурда из несъедобных ингредиентов. Я проверяла, использовал выбросы нестабильной случайной магии, пока они еще не прекратились. Джеймс, Гринджер даже растерялась, услышав такое. Потом воскликнула: «Да ты с ума сошел, до этого оно вполне работало», отмахнулся маг. «Да и ошибка была в рецепте». Ладно, она взяла себя в руки, хотя явно хотела сказать еще много чего о правилах и кое-чьем безрассудстве. Это сейчас не важно, куда интереснее. Что мы теперь будем делать? Я предполагал воспользоваться твоей палочкой, но если здесь есть кто-то из твоих друзей или однокурсников, можем взять на время одну у них, не то чтобы у меня много. Так, подожди, ведьма в легкой панике оглядела зал и, наконец, нашла кого-то глазами. Поколебалась, не решаясь подойти, но любопытство и желание узнать что-то новое пересилило. Указала на одну из разгороженных площадок. «Идем вон туда». По пути у Арчибальда было время посмотреть по сторонам. Ничего слишком мощного или опасного дети вокруг не применяли. Левитация, телекинез, заклинание света, слабая ментальная магия, трансформация предметов, материализация. Его все еще удивляла легкость и скорость, с которой наиболее умелые создают подряд несколько мистерий, зачастую почти бесполезных и недостойных потраченной энергии. Но здешние мистические знаки все-таки серьезно меняют подход к магическому искусству и его ограничениям и законам. Симус Финниган, Дин Томас, как-то чересчур формально поприветствовала Гринджер двух мальчишек ее возраста. На одном, бледном шатене, была мантия в тех же цветах, что и у нее, другой, темнокожий, пришел в магловской спортивной одежде. Гермиона Гринджер, в тон ответил ей светлокожий, опуская палочку. «Привет, а это кто с тобой?» «Тут, в общем, такое дело, Джеймс Мерфи, в будущем, полагаю, буду учиться вместе с вами», представился Максам, видя, что Гринджер растерялась, да и в целом, общение с людьми, явно, не самая сильная ее сторона. «Мы немного поспорили с вашей однокурсницей о магической теории, и она убедила меня продемонстрировать ей на практике доказательства моей версии. Однако у меня пока что нет своей палочки, потому мы...» «Я бы хотел попросить одного из вас о небольшом одолжении. Я готов заплатить или в будущем оказать равную услугу, если в том возникнет необходимость», закончил он формально. Все-таки, пускай перед ним дети, едва начавшие обучение, а сам даже на ученика мага не тянет по статусу, однако просить даже на время чужой мистический знак, это все равно граничит с наглостью, несмотря на их возраст и положение, по крайней мере в ситуации, когда они имеют примерно равный статус. Раньше бы его подобные мелочи сильно не волновали. Юные волшебники переглянулись, затем тот, что был в мантии, аккуратно уточнил: «Поправь, если ошибаюсь, но хочешь сказать, что ты поспорил с Гринджер, и более того, ты убежден, что на 100, нет, на 200% прав, а она, нет». «Именно так», с легким раздражением ответил Арчибальд. «Зачем повторять очевидные вещи? И тебе нужна палочка, чтобы доказать ей это?» — спросил другой. «Да-да, только для этого. Обязуюсь вернуть ее в целости и сохранности сразу, как мы закончим. И ты младше нас, раз у тебя даже палочки своей до сих пор нет». «Мне 10, если это имеет хоть какое-то значение», — начиная злиться, бросил маг. Эти глупые вопросы уже почти вывели его из себя. «Бери мою», — произнесли они одновременно, охотно протягивая мистические знаки. Кайнет покосился на покрасневшую ведьму, однако язвить не стал, сейчас это пошло бы во вред делу. Хотя очень хотелось. Он выбрал более длинный жезл, на вид, сделанный из ивы, вежливо кивнул обоим и прошел на огороженную барьерами площадку, сказав: «Дайте мне пару минут, освоюсь. Кстати, если что, я Симус, а это Дин», — уточнил светлокожий. Это имело смысл, Гринджер слишком сильно нервничала, чтобы представить их, как полагается по этикету. Хотя, возможно, она его просто не знала, от первого поколения стоит ожидать и такого. «Рад знакомству. Мое имя вы уже знаете». Удобнее перехватив мистический знак, он попытался вспомнить ощущение от тестовых палочек Дезерти и настроиться на другую школу магии с минимум использования внутреннего резерва, и так сейчас почти пустого. Взмахнул раз, другой, третий, пока лишь оценивая, как проходит импульс к магическим цепям. Судя по ощущениям, палочка была рассчитана на 2 или 3 элемента, одним из которых, впрочем, являлась вода, что упрощало задачу. Наконец, он плавным движением собрал окружающую ману и открыл цепи, создавая пробный порыв ветра. Затем еще трижды, то слабее, то сильнее. Удовлетворившись надежностью контакта с мистическим знаком, он развернулся к наблюдавшим за ним детям и сказал: «Я готов, мисс Гринджер, для чистоты эксперимента выберите какое-нибудь легкое заклинание с первых занятий, чтобы его нетрудно было освоить». «Да вот самое простое», — охотно ответила она. Продемонстрировать свои знания она, явно, всегда была готова. Ведьма пошарила по карманам под мантией, затем извлекла карандаш и положила его на пол. Сделала широкий жест палочкой и четко произнесла: «Вингардиум левиоса». Карандаш поднялся в воздух на 4 фута и замер. Дав ему повисеть несколько секунд, она другим жестом и командой финита отменила заклинание и поймала падающий карандаш. Положила на то же место, затем медленно повторила жест, по слогам произнесла арию заклинания, после чего повторила его еще раз. «Вингардиум левиоса, финита». «Вот так, это самое первое занятие по чарам». «Понятно», — маг посмотрел на карандаш, беззвучно повторил жест несколько раз, блокируя цепи. Четко и во всех подробностях представил себе ожидаемое действие, то есть висящий в воздухе вопреки силе притяжения карандаш. Потом взмахнул еще раз, тщательно контролируя количество собранной маны и держа в голове нужный образ, и произнес: «Вингардиум левиоса». Карандаш поднялся в воздух, но немного ниже, чем у ведьмы. Арчибальд повторил другой ее жест, сказав: «Финита». Карандаш упал на пол. Волшебники смотрели на него одобрительно, Гринджер недовольно и скептически. Пожав плечами и проигнорировав все это, маг приготовился к более сложному этапу. Вновь взмахнул мистическим знаком и произнес арию: «Вингардиум левиоса, финита. Вингардиум левиоса, финита. Левгардиум виниоса, Гарвинду им велиоса, Гильдерштерн с Родоса, Грандмастер из Коноссы». Паузы между заклинанием становились больше, требовалось все время держать в уме предельно четкий образ воздействия и одновременно контролировать движение мистического знака, чтобы не собрать слишком много или слишком мало маны, но каждый раз карандаш послушно взлетал вверх. После третьей попытки заклинания отмены маг уже делал жестом, пускай чередовать воздействия было очень сложно, но иначе он сбивался с придумывания билиберды, звучащей похоже с оригинальной арией. Ступифай, петрификус, люмос, Карандаш все так же послушно взлетал и падал вновь, только паузы для сосредоточения приходилось брать еще больше. Упомянутые заклинания вызывали у него совершенно ясные ассоциации, от которых требовалось отгородиться и удержать образ левитации. Финита. Вот примерно так. Благодарю за одолжение. Кайнет протянул мистический знак ошарашенно глядящему на это Симусу и чуть ли не силой впихнул его в ладонь. Затем посмотрел на Гринджер, пребывающую в каком-то ступоре и, кажется, не знающую, что ей надлежит сделать. То ли начать аплодировать такому уровню владения палочкой, то ли рвать волосы и кататься по полу, потому что она совершенно не понимает, что сейчас вообще произошло. Осторожно вытащив свою палочку и стараясь не направлять ее на людей, ведьма указала на карандаш, откашлялась и с выражением произнесла «Вингардиум Левиоса», дождалась, пока карандаш взлетит, затем отменила заклинание, сделала глубокий вдох, взмахнула еще раз давно отработанным жестом и сказала «Нивгардиум Велиоса, Нивгардиум Велиоса». Ничего не произошло. Она попыталась еще с полдесятка раз, прежде чем посмотреть на Джеймса и спросить с подозрением и недоверием, «Почему у тебя это получается, а у меня нет? Ты ведь не просто переставлял слоги или убирал буквы, ты заменял целые слова, а профессор нас учил, что произносить заклинание нужно очень четко и нигде не запинаясь. Ошибешься в ударении, и перо не взлетит к потолку, а сгорит или погрузится в землю». В поисках поддержки она оглянулась на однокурсников. Те согласно закивали, подтверждая, что да, так все на уроке и было. «И он был прав, и я не ошибаюсь», — ответил маг, пожав плечами. «Но в заклинаниях нельзя менять буквы. Можно, но не всегда. Вот вы». Кайнет подобрал простой пример, но вспомнил об особенностях местной магической Британии и решил уточнить. «Я не знаю, кто из вас раньше учился в обычной школе». «Мы все», — ответил Томас. «Мы с Симусом, полукровки, Гринджер, маглорожденная, так что до 11 лет мы все жили, не часто сталкиваясь с магией». «Прекрасно. Тогда вы все должны знать, что такое геометрия и что такое число пи». Кайнет привычно взял лекторский тон, дождался, пока все трое ему кивнут. В младшей школе на занятиях его с разрешения учителя можно брать равным трем, на точность тех расчетов это не сильно повлияет. Также в физике ускорение свободного падения на первых занятиях можно брать как 10, а не 9,8. Также и в химии, и в других предметах. Когда, допустим, в пятом классе что-то подается просто, а в десятом так уже не сделаешь. В науке еще много таких вещей, которые в школьном курсе делать вроде бы совсем нельзя, а в университетском можно, но не везде. Ровно то же самое и в магии. В простых заклинаниях можно менять слова, но в школе, тем более на младших курсах, такое не требуется. Тогда зачем слова вообще нужны, и почему ничего не получалось у тех, кто делал ошибки? Задала Гринджер вопрос. Ей было очень интересно, почему учителя, если и не обманывали ее, то не рассказывали всего и сразу. Не получалось, потому что они себе нужное действие вообразить ярко не могли, если даже не могут запомнить полдюжины простых слогов или меньше, с пренебрежением ответил Кайнет. Сам факт, что подобные ученики есть, уже был печален и достоин сожаления, учитывая, что учебники по практической магии для младших курсов давали минимум теории, фокусируясь на больших объемах и постоянных упражнениях для наработки базы заклинаний. Казалось бы, что еще проще, но находятся бездари, для которых даже подобный элементарный уровень – это слишком. А нужны они, потому что требуется учиться. Учиться и запоминать. Запоминать и нарабатывать навык. Вы знаете, что такое условный рефлекс? Да, я знаю, теперь ответила только ведьма. Звонок, собака Павлова, кормежка по сигналу. Превосходно. Именно так базовые заклинания и работают. Маг взял с пола карандаш, зажал на манер волшебной палочки, взмахнул им, сказав, волшебник получает задачу, например, разрезать яблоко. Волшебник делает жест, слушает учителя или читает в книге описание эффекта, потом представляет во всех деталях, что должно сделать нужное заклинание, произносит указанную формулу и получает эффект. Он несколько раз повторил виденный в книге жест для простого режущего заклинания. Делает так и снова, и снова, и снова. Десятки и тысячи раз. У него в голове появляется связь, жест, слово и воздействие. И в результате, если на него в темном переулке нападет, к примеру, оборотень, он, даже испуганный, успеет взмахнуть палочкой, крикнуть заклинание, а подсознание проведет ассоциацию и создаст действие без времени на раздумья. Он резко взмахнул карандашом еще раз, будто срубая кому-то голову. Ты использовала левитацию быстрее и увереннее меня, потому что много раз ее уже повторяла. Полагаю, вы двое тоже сделали бы это лучше и с меньшими усилиями, чем я. Мне нужно постоянно держать в голове образ, а для вас заученные слова создают его сами, сказал он, кивнув Томасу и Финнигану. Затем продолжил объяснять свое изложение базовой теории применения местного мистического знака. Кайнетта куда больше интересовала именно общая теория, а не отработка отдельных мистерий, для чего приходилось обращаться к учебникам и справочникам для старших курсов и для подготовки к колледжам, а в продаже такие попадались редко. Его не столько интересовало, что нужно делать мистическим знаком, сколько, зачем делать именно это и как все оно работает внутри. Маг делает жест, кричит противо, и создает себе щит за долю секунды до того, как в него ударит чужое заклинание. Он не думает, как он это будет делать, в голове слово, жесты действия давно связаны вместе, он железно уверен, что после слова противо появляется щит. Заклинание предназначено не для учителя, не для мироздания, а для самого себя. Именно поэтому большая часть ходовых заклинаний на латыни, древнегреческом, арамейском, староанглийском, на мертвых языках, ты не произнесешь этих слов, расплачиваясь в кафе за обед, и не вызовешь в голове рефлекс, который превратит официанта в кусок льда или в камень. Слово – просто заученная команда, сигнальный флаг для самого себя, спусковой механизм, не более. И потому, научившись ярко и быстро представлять магическое воздействие в голове по желанию, можно произвести его не только по заученной команде, но и без нее или с любой другой. Но это потребует больше времени и напряжения, требует раздумий и оценок, что, например, в бою или дуэли непозволительно. И именно поэтому, мисс Грингер, когда направляете кому-то в лицо палочку и всего лишь произносите эписки, вы можете получить в ответ ступифай, релашиа или удар ножом в качестве самозащиты, и даже суд будет не на вашей стороне. Я поняла, перебила его ведьма, я ведь уже извинилась. Мне куда интереснее, откуда ты все это знаешь. Ты же маглорожденный, как я, а не зубрил гримуары с детства в каком-нибудь Мэнере. С того дня, как я узнал о магии и впервые попал на эту улицу, я читал книги. Много, разные и постоянно. Уже несколько месяцев подряд общался с продавцами и хозяевами лавок. Даже с одной девушкой, будущим Аврором. Именно она первой рассказала мне о магии и потом дала несколько советов. Я хотел и до сих пор хочу узнать о магическом мире все, раз уж у меня есть такой дар. А вы разве не так себя вели? Конечно, Грингер, кажется, даже оскорбилась предположением, что могла поступить как-то иначе. Не особо, Томас, частично, только по интересным темам, Финниган. Что ж, я вписываюсь в общую статистику. А еще, кажется, у нас закончилось взятое время. Вот это явно к нам, он кивнул на идущего в их сторону гоблина. Рад был знакомству, а теперь мне пора, пока не закрылись все аптеки. Постой, в этот раз Грингер не стала хватать его за руку, просто крикнула в спину. А что там была за услуга? Ты доказал, что был прав, значит, я проиграла спор. У меня еще год до школы, а готовиться надо уже сейчас, ответил Кайнет. То, что ведьма вообще вспомнила об обещанной услуге, все же стоило поставить ей в плюс. В мире магов о подобных обещаниях принято напоминать даже через много лет, обычно в самый неподходящий момент, а долг брать с процентами. Мне хотелось бы больше узнать об обучении в школе, и к чему следует готовиться. Учебники учебниками, но каждый преподаватель имеет свой подход к предмету и свое понимание, что важно, а что второстепенно. Такая информация могла бы очень пригодиться. Вас же можно найти этой волшебной почтой, вот и прекрасно. Тогда до следующей встречи. Ждите сову, или как тут принято говорить, глава 11. Я очень надеюсь, что ты понимаешь, что делаешь, заметил Альберт, наблюдая за манипуляциями мага. Тот как раз заканчивал чертить мелом на полукруг, время от времени сверяясь со схемой. Перед этим, правда, пришлось расчищать от мусора и пыли участок покрытого старой выцветшей и местами отколотой плиткой пола. Они сейчас находились в закрытом кафе у старой заправки, на съезде с трассы на Портсмут. Для натурных экспериментов вечно приходилось выбирать заброшенные и безлюдные места, но в этом случае Кайнет просто не рискнул проводить такие испытания в лаборатории. Во-первых, сильный магический импульс может и пробиться сквозь защиту и выдать его местоположение, а во-вторых, потенциальных разрушений тоже исключать нельзя, и то, и другое означало бы конец всей конспирации. А еще, зачем было ехать почти через два графства? В прошлый раз вы с Уильямом проводили свои камлания не так уж далеко от пригородов. По уточненным данным, мистер МакДугалл, территория под плотным контролем Аврората охватывает зону еще в 40 миль вокруг Лондона, ответил Арчибальд, не отвлекаясь от работы. Эту информацию он узнал от Тонкс случайно. Когда они между делом заговорили о ее стажировке, ведьма упомянула, насколько большую местность им приходится держать под надзором. Возможно, это не являлось секретом вообще, а может, Тонкс хотела лишний раз намекнуть ему, что магией вне закрытых территорий пользоваться нельзя, за городом в том числе. А мы отъехали уже на 50, даже если нас обнаружат, то среагируют не сразу. Все еще не уверен, что результат стоит риска. Я могу еще понять, проверить новый товар на продажу или ритуал для кого-то провести за деньги. Но сейчас ты подставляешься ради какого-то оружия, как будто у тебя его мало. Во-первых, мне казалось, что последняя ваша сделка с трансформирующимися клинками принесла более чем внушительную сумму, судя хотя бы по отчисленным мне процентам. Так что можно некоторое время подумать не только о фунтах и галеонах. С пренебрежением ответил Арчибальд, он тоже никогда не был бессребреником и достойную роскошь ценил и уважал, но между магией и деньгами всегда выбирал магию. А во-вторых, я сейчас работаю ради нашей с вами страховки, мистер МакДугалл, и ради шанса выстоять в серьезном магическом бою, если возникнет необходимость, а не против пары люмпинов. Не знаю, как вы, а я привык ценить собственную безопасность. Именно поэтому устраиваешь опасный эксперимент у черта на рогах, причем с шансами на успех процентов 70 по твоим же собственным словам, возразил ему Альберт, пытаясь хотя бы немного отряхнуть от пыли, паутины и грязи один из диванов, прежде чем туда сесть. Я уже не говорю про прошлый случай со взрывом. Придись тогда один из ударов чуть ниже, тебе вскрыло бы шею, и никакие повязки и даже хирурги бы не помогли, опять же, по твоим собственным словам. «Просто вы до сих пор мыслите обычными категориями и ценностями», – произнес Кайнет устало. «Как же сложно регулярно иметь дело с человеком, не разделяющим взгляды магов на жизнь, но больше тех, кто мог бы ему ассистировать, на данный момент в наличии не имелось. Приходилось терпеть постоянные жалобы и разъяснять очевидное. Знания и сила – вещи, которые делают жизнь в волшебном мире безопаснее и которые только имеют настоящую ценность». Деньги же, это скорее средство их получить, чем самоцель. И ради знаний рисковать вполне допустимо, если этот риск просчитан и измерен. Если бы люди не подвергали себя риску ради чего-то нового, мы бы до сих пор сидели в пещерах. Будь я креационистом, последняя фраза меня бы оскорбила. Между прочим, попытался Альберт сменить тему разговора. Все эти рассуждения на тему ценностей магов он просто не понимал, да не особенно и хотел понять. Было в них что-то чуждое привычной логике. Кря. Кем? Арчибальд даже остановился и поднял взгляд от своего круга. Ну эти, которые верят, что Земля была создана в нынешнем виде вместе с людьми, животными и всем прочим, где-то 6000 лет назад. Их сейчас много развелось. Такими темпами скоро в школе начнут этому учить, как альтернативной точки зрения. Какая чушь! Фыркнул маг, возвращаясь к работе. 6000 лет назад... Конечно, эпоха богов еще не закончилась, на месте Урука стояла какая-то деревня Казапасов, и до появления Гильгамеша оставалось 1500 лет. Однако даже в то время, пускай боги и полностью доминировали над человечеством, но сил сотворить целую планету у них не хватило бы никак. «Ты вообще веришь в богов?» – удивился Альберт неожиданному повороту разговора. «Нет, я знаю, что они существовали, но их уже 1000 лет нет. Вы же не верите?» Допустим, в адмирала Нельсона, он жил когда-то, совершал подвиги, потом умер. Это просто знание, вера тут ни к чему. Кстати, я закончил, не обратив внимания на ошеломленную реакцию торговца на подобный ответ. Мак убрал в карман мелкий чертеж, после чего еще раз осмотрел весь, довольно простой, круг. Кивнул сам себе, не найдя ошибок, после чего сказал. «Ваша очередь, мистер МакДугалл, вы же взяли все необходимое, а, да». Все, как и просил, Сквиб подошел к лежащей у грязного прилавка сумке и извлек из нее два странно выглядящих пистолета. Вот один, Тазер, выбрасывает пороховым зарядом электроды и током оглушает цель. Второй, стреляет дротиком с транквилизатором. Дозы подобраны в нескольких концентрациях, от безопасной для ребенка до совершенно конской. Мощность разряда у шокера так регулировать, увы, нельзя. Ну и это тоже. Он неуверенно протянул Джеймсу стальные наручники. Отлично. Надеюсь, всего вместе хватит на крайний случай. А твоя охрана? Кайнет указал на дверь, подразумевая ожидающих их снаружи возле машины бойцов, у которых, судя по их лицам, в ближайшей родне имелись пятикантропы, а толщина черепа позволила бы остановить пулю без каски. У обоих пистолеты. Они там больше на случай непрошенных гостей. В тебя я стрелять запретил, даже если что-то пойдет не так. Будем надеяться, что они это еще и сумели запомнить, пренебрежительно ответил маг, доставая из кармана небольшой футляр. В одном его отделении хранился серебряный медальон с выгравированными рунами и сложным магическим кругом на крышке, в другом лежал вольфрамовый накопитель с запасом энергии. Арчибальд вставил додекаэдр в гнездо внутри медальона, проверил, насколько надежно все держится, затем повесил на прочной стальной цепочке себе на шею, встал в центр круга на полу, но все-таки поколебался, прежде чем продолжить. «Слушай, ты точно уверен, что тебе это нужно?» – спросил Альберт, заметив его нерешительность. Он все-таки занял место за одним из пыльных столов, положив оба пистолета перед собой, чтобы дотянуться можно было сразу. «Учитывая все эти приготовления, что же за духа ты собрался вызывать? Джека Потрошителя, Эдварда Тича?» «Нет, хотя варианты интересные», – быстро ответил Кайнет. «Кажется, довольный небольшой отсрочкой перед началом. Вы же учились в школе, мистер МакДугалл. Знаете, кто такой Александр Македонский?» «Разумеется, врать не стану, отличником я никогда не был, но уж его-то кто не знает?» Альберта вопрос почти застал врасплох. «Хорошо, а кто такой Кухулин?» «Да и про него слышал. Знаешь, нельзя выпить ни с одним ирландцем, чтобы после третьего стакана он не начал тебе рассказывать, как его прапрапрану и так далее. Прапрадед лично с ним за руку здоровался, или напивался, или резали вместе там кого-то. Прекрасно. А вы знаете, кто такой Диармайт?» «Кто? Диониса вот знаю, мне про него рассказы всегда нравились. Должно быть, отличный был бог. И почему я не удивлен?» — спросил Кайнет риторически. В мыслях он в очередной раз, уже просто по привычке, проклял своего бывшего студента и пожелал ему пересечься с кем-то из мертвых апостолов в полнолуние. Ведь если бы не этот самоуверенный недоучка, Арчибальду не достался бы по скидке герой, которого практически никто не знает за пределами городской черты Дублина. Диармайт Уадувне, он же Диармит Эдина, приемный сын Ингуса Ока, воин Фианны и вассал Финна Маккула, мечник и копейщик настолько умелый, что о нем слагали саги. Мерзкий изменник, предавший своего сюзерена и укравший его жену прямо со свадьбы, а после сдохший за это где-то в лесу, как собака, перечислил маг ровным тоном без эмоций. «Что-то такое припоминаю, вроде, дед рассказывал, когда я мелкий еще был, но только его там звали немного по-другому. В Шотландии его называют Дермидом, но это к делу не относится. Куда важнее, что мне довелось в свое время пообщаться с его тенью. Не просто пообщаться, около недели мы были практически неразлучны, вплоть до того, что я видел его воспоминания как свои сны. Он действительно однажды вышел с копьем и мечом против 3500 воинов и остался после этого в живых. Как человек, живший в эпоху героев, в наше время он будет крайне опасен в виде призванного духа. Тогда в чем проблема? Или ты боишься, что он сразу нападет и на нас?» Судя по тону, МакДугалл в эту историю не очень-то поверил, но вслух сомнения высказывать не стал. «Нет, не в этом дело. Проблема в том, что я всем сердцем искренне ненавижу эту тварь», — подумал Кайнет про себя, до глубины души. Его позерство, любовь превращать сражение в игру и жалкие попытки строить из себя рыцаря стоили мне победы. Его нерешительность и следование глупым правилам чести стоили мне жизни. Он точно так же предал и меня, как и Финна, попытался украсть невесту, и этого я тоже не собираюсь прощать. Но при всем к нему отвращении мне нужна его сила, а выбрать взамен кого-то другого уже не смогу. Я попытаюсь призвать его, но учитывая, что меня он ненавидит не меньше, чем я его, с усмирением могут возникнуть серьезные проблемы. Скажем так, мы расстались не лучшим образом, — аккуратно сформулировал маг. В конце концов, и он мог затаить некоторую обиду. Потому лучше подстраховаться, для того и нужны все эти меры. И еще кое-что, да, Вы не забыли про видеокамеру? В этот раз мне в любом случае потом нужно будет взглянуть со стороны. И постарайтесь засечь длительность призыва. Альберт просто показал пальцем на соседний стол, где еще перед этим установил работающую камеру. Поняв, что все готово, маг сделал вдох и затем сковал себе запястья за спиной наручниками. После чего попытался очистить разум от любых мыслей, отрешиться от всего и войти практически в транс для облегчения работы заклинания. Он не мог бы сказать, сколько времени так простоял, но в какой-то момент губы, словно сами собой, произнесли команду для мистического знака. «Верите Атме, Беллатор?» Медальон на шее вспыхнул ярким белым светом, мгновенно нагревшись, когда накопитель начал прокачивать через его контуры и магические структуры собранную за недели энергию. Начерченный на полукруг немного облегчал этот процесс, на время призыва ослабляя действие внешних сил. Всего несколько месяцев назад, хотя ему сейчас казалось, что прошло уже больше года или двух, Кайнет участвовал в старинном ритуале под названием «Война Святого Грааля», где семь магов призывали семь героев древности в виде чрезвычайно опасных духов-фамильяров высочайшего ранга, чтобы с их помощью сражаться между собой. Осуществлялось это посредством катализатора, то есть какого-либо предмета, имевшего отношение к нужной личности еще при жизни, обрывок одежды, деталь доспеха или оружия, камень из стены дома, иначе же явиться на зов мог кто угодно. Арчибальд, пусть и со второго раза, тоже сделал это, получив в распоряжение тень Диармайда, героя, увы, не слишком знаменитого, а от известности среди людей напрямую зависит сила духов подобного рода, но зато призыв на родной ирландской земле позволил это немного компенсировать. А за оставшиеся до войны несколько дней он успел изучить магический контракт, объединяющий мага-мастера и слугу-фамильяра и создающий между ними сильную астральную связь, которая позволяла ощущать местоположение и состояние друг друга на расстоянии, общаться мысленно, делиться воспоминаниями и так далее. Более того, Кайнет сумел эту связь не только рассмотреть в деталях, но и изменить, что ранее, насколько ему известно, никому не удавалось. Весь контроль и сдерживающие слугу мощные заклинания оставался у него, а энергию для обеспечения его существования в реальном мире поставлял другой маг, в данном случае, Соло, его невеста. Неизбежным минусом столь мощного фамильяра была необходимость постоянно тратить на его поддержку и усиление в бою магическую силу в очень больших объемах. В этом теле он, скорее всего, сделать этого бы уже не смог. Однако лорд Эльмелый не зря считался одним из лучших специалистов часовой башни по работе с духами, и именно это ограничение он сумел обойти, оставив себе и контроль над слугой, и полный магический резерв для участия в бою, чтобы не биться в половину или треть силы, как остальные мастера. Сама связь слуги и мастера была создана мощным магическим контрактом, и потому практически неразрушима. Даже полное уничтожение всех цепей Кайнетта и вынужденная передача командных заклинаний Соли не смогли ее разорвать. Она так и осталась между ними до смерти, сначала Диармайда, а потом и самого Арчибальда. И именно остатками этой связи в своей душе маг и собирался воспользоваться сейчас в качестве своеобразного катализатора призыва, а сделанные в ходе ее изучения выводы помогли подготовить сам ритуал. Все эти мысли и воспоминания промелькнули за доли секунды, а затем вихрь магической энергии улегся, поток стабилизировался, и маг открыл глаза. Он находился на том же самом месте, под ногами белел тускло светящийся магический круг, нарисованный на полу захламленного грязного кафе, в воздухе кружилась пыль, поднятая порывами ветра при активации заклинания. Но при этом все вокруг воспринималось иначе. Он видел даже самые мелкие трещины на потолке и стенах, слышал гул несущихся по трассе на Портсмут машин и голоса охранников на улице, ощущал даже самые слабые движения воздуха от сквозняка в выбитых окнах. Все это напоминало контроль чужого тела и вместе с тем было чем-то новым и непривычным. Маг повел руками и, пусть и не без усилия, заставил цепь наручников разомкнуться посередине. Для той тени, что сражалась по его приказу, подобное не стоило бы даже напряжения мышц. Разумеется, на самом деле слуги Грааля не были теми самыми душами героев, всего лишь их ослабленными копиями, загнанными в тесные рамки боевого фамильяра определенного класса, всего лишь тенями имитацией. Та сущность, что Кайнет призвал сейчас, была тенью от тени, очень малой частью духа Диармайда Уадувне, оставшейся в астральных планах. Более того, поскольку энергии на создание для него физической формы у Джеймса Мерфи не хватило бы даже с накопителями магии, Он осуществил призыв на себя, ненадолго впуская в это тело духа и получая взамен часть его сил. К огромному облегчению Арчибальда, личность героя, влияние которой он так сильно опасался, практически не ощущалось, оставаясь где-то на самой периферии сознания. «В этом нет необходимости, я контролирую себя», – произнес он спокойно, глядя, как Альберт медленно, для его нынешнего восприятия, тянется к электрошокеру на столе. «Теперь нужно проверить возможности». Маг шагнул из круга, затем подпрыгнул на пару метров вверх, перевернулся в воздухе, легко и почти беззвучно приземлился на ноги. Еще один прыжок, два шага по стене, сбивающие с нее пыль и грязь, переворот под потолком и приземление на пальцы одной руки. Затем он вновь вскочил на ноги и резко ударил кулаком по деревянному прилавку, оставляя в нем солидную вмятину, при этом рука даже не пострадала, да и боли не ощущалось. Развернулся и хотел уже попросить МакДугалла выстрелить в его сторону дротиком, просто чтобы проверить скорость реакции, но вдруг почувствовал, как тело повело в сторону, руки и ноги немеют, а недавно полный магический резерв тает с огромной скоростью, отзываясь болью во всех магических цепях в теле. Для удержания этой сущности требовалось слишком много сил. «Ривертимур», — выдохнул он едва слышно, отменяя заклинание. Затем увидел стремительно приближающийся кафельный пол и, кажется, потерял сознание еще до удара просто от истощения. Ровный гул двигателя, покачивающийся потолок и мелькающие в окне ветви деревьев на фоне голубого неба, запах кожаной обивки и табака, всего этого было более чем достаточно, чтобы, очнувшись, Кайнет сразу понял, что находится в машине Альберта. Если точнее, он был пристегнут ремнем на заднем сиденье, рядом сидел сам МакДугал, а его охрана занимала передние места. «Где мы?» – слабым голосом спросил маг. «Ни магических, ни физических сил в теле почти не осталось. Голова кружилась, как недавно от кровопотери. Даже повернуть ее в сторону уже оказалось непросто. Добрались до Портсмута, покружили по пригороду и теперь возвращаемся в Лондон другой дорогой. Ты почти два часа провел без сознания», — ответил Сквиб тоже негромко. «Погони или чужого внимания замечено не было, или нас вовсе не засекли, или не успели к месту вовремя. Хорошо, эксперимент можно считать удавшимся. Удавшимся. Столько возни ради 20 секунд, 20 секунд, примерно столько прошло с того момента, как ты порвал наручники, и до падения. Мне показалось, что намного больше», — заметил маг, с трудом скосив глаза на свои руки. «Наручники я снял», — сказал Альберт, заметив это. «Объяснить полицейскому, что в моей машине делает малолетний ребенок без сознания, я бы с трудом, но смог. Но вот если бы он еще был и в наручниках, тогда сам понимаешь, неважно. В любом случае, результат позитивный. Ты теперь собираешься каждый раз на этом фокусе получать сотрясение мозга лбом об пол, или это тоже ваш особый путь? Всего лишь нужно уменьшить мощность. Я взял слишком много, но очевидно, что даже ранг Е по способностям для меня пока не подъемен», — ответил маг. Заметив полное непонимание на лице Альберта, вяло махнул рукой и добавил: «Не берите в голову, это профтерминология. Важно, что сам эффект удалось получить. Теперь осталась лишь тонкая настройка. Смею надеяться, что к следующим неприятностям у меня теперь будет надежная страховка. Хотелось бы вообще обойтись без них. Хотелось бы, но я никогда не страдал завышенным оптимизмом». Они замолчали, каждый думал о своем. Кайнетта в первую очередь занимали поправки, которые придется внести в ритуал и, соответственно, в мистический знак для его осуществления. Он с трудом снял с шеи давно остывший медальон, неловко откинул крышку и коснулся пальцем накопителя. Кусочек вольфрама был мертвым и пустым, он выжал его полностью, прежде чем сжечь и весь внутренний резерв в цепях. Однако сам накопитель выдержал, не оплавившись и не потеряв внутренние структуры, так что можно будет использовать его снова, а не тратить время на создание нового. Медальону повезло меньше, еще один призыв он не перенесет, слишком сильно поврежден изнутри металл, но замена потребуется в любом случае. Маг закрыл его вновь и задумчиво погладил линии магического круга на крышке, вновь вспоминая все расчеты. При создании ритуала «Войны Грааля» и призыва теней героев, ради удобства мастеров была оформлена система рангов для оценки разницы в силах между слугами, а также их оружием. Ранжир простой, 5 значений от ЕДА с плюсами и минусами, как в современных школьных и университетских оценках, хотя создали его почти 200 лет назад. Все это весьма и весьма приблизительно, конечно, в том числе из-за того, что ритуал проводился всего несколько раз, и выборка результатов была минимальна, но некоторой ясности прибавляла. Так низший ранг Е означал, что какая-то характеристика фамильяра, например, сила, выносливость или ловкость, превосходит таковую у среднего современного человека в 10 раз. Каждый ранг увеличивал разницу еще на 10, то есть ловкость ранга означала, что слуга подвижнее и быстрее человека уже 50-кратно. Диармайт под контролем Кайнетта имел силу ранга Б, то есть превосходящую человеческую где-то в 40 раз, и ловкость ранга плюс, в 50 раз выше в общем, до 100 в особых случаях при ударе или рывке. Это позволяло ему на коротких дистанциях преодолевать звуковой барьер просто на бегу, а также наносить удары копьем на скорости в 2 с лишним маха. Разумеется, при всем честолюбии и уверенности в своих способностях, Арчибальд на такие характеристики при контакте с духом и не замахивался, даже с его родными магическими цепями и фамильным гербом это было бы недостижимо. Он ставил целью усиление тела при призыве, если не сказать, контролируемой одержимости, до ранга Е по основным характеристикам, то есть увеличение скорости, силы, живучести в 10 раз от таковых у взрослого человека. Однако эта задача оказалась неподъемной с текущими возможностями, чтобы уверенно поддерживать подобный уровень контакта с духом хотя бы минуту, потребуется в том же темпе наполнять энергией накопитель не меньше полугода. Выход напрашивался сам собой, жаль, но силы придется брать меньше, и даже так слияние продлится очень недолго. Однако при правильном исполнении у него все равно появляется козырь, который можно противопоставить местным волшебникам, их рефлексам и скорости реакции. Только кое-чего не хватает. «Мистер МакДугал, вы помните наш разговор об экзотическом оружии?» «Что?» – не сразу ответил тот, тоже погрузившись в какие-то свои мысли и расчеты. «Да, помню. Так оно тебе нужно было ради этой страховки?» «Да, мне понадобится копье. Не срочно, не раньше, чем через месяц. Однако я рассчитываю на самое качественное исполнение. Любой каприз за ваши деньги», — легко согласился торговец. «Нужно какое-то конкретное или любое подойдет. Когда вернемся в мастерскую, я покажу копию. Можно будет рассмотреть, заснять, измерить и так далее». Подумав, маг добавил нехотя: «Заодно прикинуть, как уменьшить под мой рост и длину рук. Только это, пока да. Позднее, может быть, появятся еще такие заказы. Да через пару лет и его в любом случае придется переделывать, когда стану выше. Всегда готов помочь, пока мне платит». Ничего на это не сказав, маг прикрыл глаза и откинул голову на подголовник. Все-таки сил он потратил слишком много, пока что даже повернуться к собеседнику или поднять руку было тяжело. А ведь всего несколько дней, как затянулись раны от предыдущего эксперимента. Стоит при случае сказать той ведьме спасибо, рекомендованные ею зелья в самом деле сильно помогли, и при следующем визите в магический квартал нужно обязательно приобрести запас. Магические раны и проклятия – это своего рода профессиональные риски, то есть случаются регулярно. От воспоминания о ранах мысли снова перескочили на оружие. Копье его фамильяра в войне Грааля обладало концептуальной атакой, наносящей незаживающие раны, но с довольно поверхностным контактом ему эту мистерию не повторить даже в очень ослабленном виде, придется лишь пользоваться его мастерством в обращении с оружием. Кроме того, реальный Диармайт прославился, среди тех, кто о нем вообще слышал, тем, что у него имелось сразу 4 вида редкого оружия с собственными именами, 2 меча и 2 копья. Однако для воина тени призывались с урезанными способностями, с упором лишь на определенный вид воинского мастерства. Например, при жизни король Артур недурно обращался и с копьем, но на той войне эта тень появилась в классе мечника. С Кайнеттом произошла обратная ситуация, он призвал Диармайда копейщиком, потому что позиция фамильяра меча к тому времени уже была занята проклятым мастером Айнцбернов. Вызванный сегодня дух имел те же самые ограничения класса, он почувствовал это, то есть даже если взять в руки копию Маралтаха, главного меча Диармайда, подаренного тому приемным отцом, богом Энгусом, то опасность его будет намного ниже, чем с репликой копья. Возможно, в будущем, по мере совершенствования ритуала и с увеличением доступных резервов энергии, данное ограничение удастся обойти, но будет это еще не скоро. «Кстати, август уже не за горами», — напомнил Альберт, когда уже добрались до мастерской и отгородились от внешнего мира барьерами. Охрана осталась ждать МакДугалла внизу в машине. «У меня есть несколько пациентов в разработке, но, я так полагаю, Теперь стоит принимать во внимание необходимость вывести их за город для проведения операций. Да, нужно уменьшить риск. В идеале лучше вообще пересечься не в Англии, а, скажем, где-нибудь в Уэльсе, подальше от крупных городов. Мне потребуется несколько часов на осмотр, плюс все имеющиеся данные от врачей, потом 3 дня на подготовку и еще полчаса на саму операцию. Хочешь сказать, что помимо своих фокусов ты еще умеешь читать данные УЗИ и МРТ? Недоверчиво уточнил МакДугалл. Разумеется, Мак пожал плечами, добавил пренебрежительно. Техника, конечно, несовершенна, по сравнению с нашими методами, но для контроля не помешает. Слушай, Джеймс, а сколько тебе на самом деле лет? А это имеет какое-то значение? Спросил Кайнет равнодушно. Он не строил иллюзий относительно своих актерских талантов. Обмануть детей или наивную девушку-курсантку он еще мог, особенно играя определенную роль, но уже Флетчер ему не поверил, что уж говорить об Альберте, с которым он общался плотнее всех прочих и который был в курсе большей части его проектов. Да не особо, тот лишь пожал плечами. Но если можно предложить такое на продажу, забудь, отрезал Мак и резко взмахнул рукой. Это невозможно, я даже сам не смогу повторить. Да и не стал бы. Особый случай, закрыли тему. Хорошо, особый так особый, на удивление легко согласился Сквиб. Значит, пока разберемся с твоим копьем. Пока да, Арчибальд вызвал в голове образ Гая Буйди, желтого копья Диармайда, много раз виденного и в воспоминаниях слуги, и в реальности. Представил его во всех мелких деталях и вспомнил, также из снов и видений тени, его вес, ощущение от прикосновения и от удара во врага, и многое другое. Затем поднял руку и произнес заклинание, создавая недолговечную копию из магической энергии. Градация воздуха. Уже ночью, отложив книгу о магических тварях, Кайнет устало потянулся и практически лег в кресле. Все-таки призыв духа в собственное тело очень выматывал, несмотря на весь его опыт подобных манипуляций, а тем более, когда речь идет о столь мощной сущности, как душа героя, даже очень малая ее часть. Да и с креслом тоже все было не слава богу, от детского он отказался наотрез, а в доставленном взрослом практически тонул, да и ноги до пола едва доставали. Унизительно. Отвлекшись от этих унылых мыслей, Мак посмотрел на вольфрамовый накопитель, вернувшийся на свою подставку. Завтра нужно будет вновь сбросить в него часть силы, и послезавтра, и еще много дней подряд. Однако главное, что он получил в руки еще одно оружие, которое может спасти жизнь в случае угрозы. Это придавало некоторую определенность и уверенность в своих возможностях. В любом случае, на ближайшие планы произошедшие сегодня никак не влияло. Мистический знак будет готов в конце месяца, это сразу расширит поле для экспериментов, а пока из ближайшего, встреча с девчонкой из магов первого поколения через 2 дня. Арчибальд уже не был так уверен, стоит ли туда идти. За последние дни он несколько раз обдумывал свои перспективы, и картина вырисовывалась крайне неоднозначная. Итак, примерно через 13 месяцев ему, точнее Джеймсу, будет отправлено письмо о зачислении в школу волшебства и чародейства Британии, то есть Хогвартс. Выбора между учебными заведениями не предполагалось, хотя, казалось бы, при наличии широко применяемых мистерий для телепортации раз в полгода добраться, скажем, из Манчестера в замок где-то на побережье Франции совершенно нетрудно, если их программа и преподавательский состав нравится больше.